слушаю и повинуюсь. Тем более, что обрушиться на их крепости не придется. «Аллах Экбер!» — вскрикнул Реджаб-паша. «Как так?» Презренный лев Ирана, к этому сроку, не отдыхая ни дня, не раздумывая ни часа, сам добежит до стен Константинополя. Тут-то и подбить ему лапы. «Говори, что ты знаешь», — нетерпеливо приказал Мурат, воинственно наклоняя вперед, как рога, два алмазных пера тюрбана. «Обязан говорить открыто, ибо на войне все следует предвидеть. Если высокий служитель знаменитых городов Мекки и Медины, мест священных, позволит своему слуге высказать скудные мысли. Аллах могучий, мудрый, дает тебе откровение, говори все. Я знаю Исфаган как свою руку. Не раз шах Аббас вел разговоры при мне с опытными полководцами о способах ведения войны. Не раз прислушивался и к моим советам, и никогда не проигрывал. Могу и сейчас предсказать, что случится. Лазутчиков у шаха по всей земле больше, чем блох у шакала. Недооценивать силы врага значит выявлять свое бессилие в политике и воинском деле. Шах Аббас, рассчитывая на Габсбургский капкан, уже, наверное, снаряжает войско вторжения. Узнав о выступлении янычар из Стамбула, он немедля отдаст приказ Караджугай-хану, веселому удачнику Иса-хану, всегда пьяному, но отчаянному Реб-хану и зловещему и беспощадному Юсуф-хану двинуть тысячи тысяч на великую империю османов. И, предавая все огню и мечу, как поступали в Гурджистане, персы будут прорываться к стенам Константинополя, ибо давно лев Ирана задумал поразить суннитов и овладеть троном Османа, да хлынет кровь нечестивца на его же шею. Вот тут могучее войско султана славных султанов и обрушит на красноголовых свое смертоносное оружие. И я клянусь своим мечом перебить у стен Константинополя лапы непрошенному гостю. Лишь бы верховный визир Хазреф-паша не запоздал с присылкой ко мне скоростного гонца. Важные паши, советники, словно онемели. Кровью и порохом запахло в зале бесед Сираля. Уже чудились бунчуки, скинутые с башен Стамбула, персидский лев, замахнувшийся мечом на Айя-Софию, и оранжевое испаганское солнце, расплавляющее золотой рог. Бунчук турецкая. Пучок волос из конского хвоста. В Оттаманской империи знак различия для пашей разных рангов. Однобунчужный, двухбунчужный и трехбунчужный паша. Что было невероятного в словах Саакадзе, именно так и поступит шах Ирана, извечный враг Турции. Внешне сдержанный Саакадзе украдкой наблюдал за султаном. Пальцы Мурада сводила не конвульсия, а ненависть. Он, очевидно, мысленно душил Сефевида, готовый повернуть империю, как дельфина, на восток, поставить под зеленое знамя с полмесяцем не только турок, но и арабов, и египтян, и татар, и лазиков, дабы живой заслон оборонял священную цитадель тени Аллаха на земле. Московские послы тоже убеждали его потомка Османа и Фатиха заключить союз с царем Михаилом, чтобы сжать Габсбургов в полукольцо. Как шербет наполняли их речи сосуд его сердца. Поддавшись уговорам, он, Мурат, устремил свой взор в сторону Вены, и что же? Казаки реки Дона не дремали, они совершили дерзкий набег на берега Турции. Не повторится ли и теперь это злодеяние? Только не казаки на этот раз, а кизил-баши используют слепоту султана. Кизилбаши, персидская, красноголовые, так называли турки персиян. Это название произошло от одного воинского племени, носившего во времена шаха Исмаила красные колпаки. Билляхи, пусть волны моря останутся зияющими, войско их будет потоплено, так пожелал пророк. Осман-паша беззвучно шевелил губами, будто произносил молитву. На самом деле он хвалил себя.